Давно еще в окопе солдату явился черт. Снаряды рвались и кусались вширь. И черт шептал солдату: подпиши. У каждого солдата есть своя простая грустная история. Есть официальный документ: душе гореть в огне. А где-то в провинции жил музыкант. Со скрипкой родился большой талант. Но чтобы музыка для всех была слышна, она фальшивит нам должна. У музыкантов тоже есть своя простая грустная история. Специальный документ: душе гореть в огне. Любила, хотела их спасти. На любовь ведь не кобыла двоих нести. А ты готова за мечту свою войти навек в избу горящую? У каждой женщины в душе своя простая грустная история. Документ: душе гореть. У каждого из нас своя простая грустная история. Потом ты будешь объяснять в аду, что ты имел в виду. Спасибо.